Глава 38. Он сделал из акации жертвенник для всесожжений. Квадратный. 5 локтей в длину и 5 в ширину, а высотой 3 локтя. На 4 его углах он сделал роги. Они составляли с жертвенником единое целое. И покрыл все медью. Он сделал утварь для жертвенника. Тазы, лопатки, чаши для кропления кровью, вилки для мяса и совки для углей. Всю эту утварь он сделал из меди. Он сделал для жертвенника решетку, медную сетку, и укрепил ее под окаймлением жертвенника, так что она доходила до середины жертвенника. Он отлил 4 кольца для шестов и прикрепил их по 4 углам медной решетки. А сами шесты сделал из акации и покрыл медью. Шесты он вставил в кольца, что по бокам жертвенника, чтобы его можно было переносить. Жертвенник был сделан полым из досок. Он сделал также чан и подставку под него. На это пошла медь тех зеркал, что были у женщин, служивших при входе в шатер встречи. Потом он сделал двор. С южной стороны двора шла завеса из тонкого льна, длиной 100 локтей, на 20 столбах с 20 медными опорами. Крюки и соединения на столбах были серебряными. С северной стороны двора шла завеса длиной 100 локтей, на 20 столбах с 20 медными опорами. Крюки и соединения на столбах были серебряными. С западной стороны двора шла завеса длиной 50 локтей, на 10 столбах с 10 опорами. Крюки и соединения на столбах были серебряными. Восточная сторона была 50 локтей в длину. По одну сторону от входа шла завеса 15 локтей длиной, на 3 столбах с 3 опорами. И по другую сторону от ворот двора также шла завеса длиной 15 локтей, на 3 столбах с 3 опорами. Все завесы вокруг двора были из тонкого льна, опоры под столбами были медными, а крюки и соединения на столбах — серебряными. Верхи столбов были покрыты серебром. Серебряными соединениями были скреплены все столбы двора. Полок на воротах был разноцветным, из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна, длиной 20 локтей. Его высота была 5 локтей, как у завесы двора. В воротах было 4 столба на 4 медных опорах. Крюки на столбах были серебряными. Верхи столбов были покрыты серебром. Соединения на них были серебряными. Все колышки для скинии и колышки для завесы вокруг двора были медными. Вот перечень затрат на скинию, скинию завета, составленный по приказу Моисея левитами под началом Итамара, сына Аарона священника. Бецалел, сын Ури, сын Ахура из племени Иуды, сделал все, что повелел Господь через Моисея. С ним был Аголиаф, сын Ахисамаха из племени Дана, владеющий искусством резьбы, а также искусством ткать ткани с орнаментом и разноцветные ткани из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Золото, использованное для постройки святилища, золото приношений, составило 29 талантов и 730 шекелей в шекелях святилища. Серебро, собранное при переписи общины, составило 100 талантов и 1775 шекелей в шекелях святилища. С каждого сосчитанного от 20 лет и старше, с 603 550 человек, взяли по 1 беке, 0,5 шекеля в шекелях святилища. 100 талантов серебра пошло на отливку опор для столбов святилища и столбов его завесы. На 100 опор 100 талантов, по одному таланту на опору. 1775 шекелей серебра употребили на крюки и соединение для столбов, и на то, чтобы покрыть верхи столбов серебром. Медь приношений составила 70 талантов и 2400 шекелей. Из нее сделали опоры для столбов при входе в шатер встречи, медный жертвенник с решеткой и его утварь, опоры столбов для завесы вокруг двора и для ворот двора, а также колышки для скинии и для завесы вокруг двора.